Глава 14. И башку открутил, и пасть порвал. Осталось поджечь и обоссать. Как можно подготовиться к чему угодно в Рорке? По большому счету, есть два варианта, опробованных игроками. Если не знаешь бога партии, условий и пула возможных противников, то твой путь — универсальность. Просто запасайся расходниками и оружием широкого профиля. Универсальные зелья, эликсиры и руны с печатями. Что-то согревающее, что-то охлаждающее, что-нибудь кровоостанавливающее, немного антидотов широкого профиля. Ну и медицину соответствующую бери. Адреналин, морфин, обезболы, ментальные щиты, ускорение метаболизма, замедление метаболизма и все в таком духе. Возьми всего понемногу, может, и выживешь. Но в этом варианте есть две значимых проблемы. Во-первых, 3/4 запасов не пригодятся вообще, во-вторых, большой вес. А если учитывать количество человек в нашем отряде, мы уже входим с солидным перевесом. Радовало только то, что раз вы собрали мало квестов на активности, так что нам тупо не досталось. Не то чтобы я сильно выпрашивал, сами понимаете. Но так или иначе, у нас есть своя собственная задача, а то, что гильдия не обеспечила работой, это проблема гильдии. Партия засчитана от лица расов для всех, кто рискнет сунуться в Рорк. Только условия по комиссии немного изменились. Раз вам нужна информация по новому богу. А это значит, что нам было бы неплохо побродить в Рорке как можно дольше и набить как можно больше разнообразных монстров. В идеале еще и туши притащить в убежище, но это вряд ли. Хотя головы мы отрежем, это нам и самим нужно. Ну, если у них будут головы. С такими мыслями мы и вошли в Рорк. Только пошли по другому универсальному пути, который неплохо зарекомендовал себя во множестве партий. Вместо универсальных способов защиты мы тупо вооружились до зубов. Бетельгейзы 3-го и 5-го калибров, потрошители, немного вулканов, лисы, ноксы, мачете, кинжал с красной рукоятью, гранаты, взрывные печати и вполне толковый ролл 3-й ступени с небольшим запасом маны. Я чувствовал себя уверенно и находился в прекрасном расположении духа. В кои-то веки я вышел в Рорк с ощерившимися клыками. Как же я скучал по таким вот классическим партиям. А новый бог и неизвестность не пугали. Наоборот, придавали этой холодной ночи своеобразный шарм и азарт. Я шел в предвкушении хорошей кровавой бойни. А защитные расходники можно и в схронах расов взять, благо они щедро пополнили запасы перед партией. Проблема была одна — сраный холод. Не мороз, но все же. Если еще и ветер поднимется, то вообще каюк. Дебафы от обморожения мы поймали мгновенно всем отрядом. Снижение скорости передвижения, ловкости, потеря здоровья и прочие прелести. А самое страшное для меня — это огромные штрафы к мелкой моторике. Стрелок с трясущимися от холода руками не стрелок, а мясо на палочках. Замороженное. Поэтому я всю дорогу пытался отогреть руки, попеременно растирая ладони и дыша на них. Остальным было не лучше. «Если поднимется ветер», — проскрипел Маус, кутаясь в полы плаща, — «нам вообще хана. Видимость до нуля упадет». «Будем по звуку ориентироваться», — произнес я. «И по запаху», — подтвердил Рина. «Хорошо вам. Вот вы и будете воевать тогда». «Бери пример Саны, Маус», — поддел я его. «Ей вообще никакие ориентиры не нужны. Просто взорви все вокруг». «Ага, нет задания, нет проблемы. Жаль, что криогранаты с собой взяли. Бесполезно сегодня». «Твоя правда». Мы решили сделать небольшой крюк до ближайшего схрона. С самого начала партии было ясно, что с текущим положением дел мы и одной битвы можем не пережить. У меня из зелий только эликсиры на лечение, ярость берсерка и кровь титана. Можно было бы выпить грибы, как мы назвали ярость. Там весьма хорошие бафы на физические статы, укрепление кожи, но самое главное — снижение общей чувствительности тела. Этот баф больше направлен на сопротивление боли, но и от холода должен спасать. Проблема во времени. Под грибами я пробуду минут 10, причем эффект ослабевает со временем. А через 20 минут после окончания действия я словлю такой откат, что на своих двоих уже не выйду из Роркха. Поэтому придется поберечь до боя. Про кровь титана вообще молчу. Выжить после отката от этого зелья можно, если вовремя оказать лечение и нейтрализовать последствия. Да и действует оно всего 2 минуты, так что это совсем крайний случай. «Арч, у меня лапы замерзли», — провыл Рина. «И бубенчики звенят». Я вздохнул с грустью. Рук не чувствую вообще. У Рина хотя бы шерсть есть, что немного спасает, но не сильно. Потому что у меня есть сапоги, а у него нет. Да и какие сапоги налезут на эти лапы? Наш танк вышел в Рорк на своем триантропе-псе. Это реально полупес, причем в финальной ипостаси. То бишь у Рина максимальное физическое усиление, но без потери контроля. Конечно, по силам он уступает Ликану, а с медведем вообще глупо сравнивать. Зато не стоит бояться, что его перемкнет, и он на своих бросится. Вернее, может, но это уже в рамках стандартной механики безумия. Получить такого ханта трудновато, и тут чистый рандом. По крайней мере, Рина пока не нашел никаких закономерностей. Он просто обращает триантропа в финальную форму и закрепляет его ипостась магией. Некоторые ханты остаются в своем уме, другие нет. Механика похожа на сделку с демоном, но там вроде как можно было повлиять на результат. Она пошла на зеленоволосом ханте с обрезами и гарпуном. Немина служительница. Овер на ржавом рыцаре-саппорте, который на пике силы может призывать свои фантомные копии. Маус взял фокусника вместо вампира и уже сильно жалеет об этом. Нежить хотя бы холода не чувствует. Я был единственным в отряде, кто еще не принялся служить Йорку. Ну, формально мой хант в него верит, но этому богу срать на мою веру и молитвы ему не нужны. Он принимает только головы ночных тварей и проявления храбрости. Неми как-то молится ему, но не за себя, а за других. Просит придать сил нашему отряду и защитить ее. Это медленно поднимает ее уровень в глазах бога, но хотя бы так. Нам иначе никак в партии не прокачаться в этом плане. Зато чем больше жертв ты принесешь Йорку, тем круче плюшки. Это как с репутацией у торговцев, только вместо квестов молитвы либо жертвоприношения. При этом даже головы на алтарь класть не обязательно. Достаточно просто убивать тварей любым способом. Боевая молитва во время жертвоприношения высвобождает некоторое количество силы Бога. И принесший жертву может либо прокачать свою веру еще чуть-чуть, либо отдать эту силу служительнице, как мы делали это во время боя с вестником. Тогда Неми усиливала свои молитвы, а Овер смог призвать 3 призрака в финале боя. Каждый архетип получает свои плюшки. Физовики типа меня и Рина могут за хорошее жертвоприношение получить временное усиление. Проблема в том, что его нельзя получить впрок. Типа вот сейчас принес жертву, сейчас получай баф. Такое себе. Поэтому я свои головы планирую тратить либо на прокачку веры, либо отдавать ними на усиление молитв. От них больше пользы будет в бою, чем от физически сильного стрелка. Вот Рина бафы на силу придутся в самый раз. А ловкости Йорк не прибавляет, как ни странно. Терпи, здоровяк, скоро придем. Там должно быть что-то согревающее в схроне. Как минимум алкоголь. Да, выпить бы сейчас не помешало, протянул Маус. Мы брели по колено в снегу. Рина прокладывал путь, так что двигались по его следу. Это не сильно нам помогало, но хоть так. Тяжелее всего приходилось Оверу. Сочленения доспехов и так не особо смазаны, так еще и промерзли все. И если раньше он просто скрипел при ходьбе, то теперь еще и хрустел на каждом шагу. Того гляди, совсем развалится. Идти оставалось недалеко, так что мы даже прибавили немного шагу. Дошли до поворота, и я со всего маху налетел на Рина. Смотрел-то себе под ноги в основном. «Че за?» — спросил я, выглядывая из-за плеча. «Ты тоже это видишь?» — прорычал Рина. «Да мы все это видим», — ответил Маус. «Что-то не нравится мне все это», — проскрипел Овер. «Неми, начинай молиться», — проговорил я. «На всякий случай». Впереди, прямо посреди улицы, стоял самый обычный снеговик. 3 круглых шара разных размеров, один поверх другого. Из среднего в обе стороны торчали ветки на манер рук. Вместо пуговок глаз были 2 черных провала. «У него морковка вместо носа?» — спросила она. «Че, реальная морковка?» «Да», — подтвердил Рина. «Точно она. Я отсюда отлично вижу». «Может, это игроки пошутили так?» — спросила она. «Ага, вот им делать больше нечего», — ответил я. «Боевая готовность». Рино выждал пару мгновений и шагнул вперед. Мы с Маусом разошлись в стороны. Отряд принял боевое построение. Двигаться по сугробам было довольно трудно. Медленно начали подбираться к снеговику, поглядывая по сторонам. Условный противник не двигался и вообще не подавал никаких признаков жизни. Но это как с теми одинокими кроликами посреди улицы. Не бывает в Роркхе ничего необычного, что не попыталось бы тебя грохнуть. «Может, пальнуть в него на всякий случай?» — спросила она. «Арчи, правда», — ответил Рина. «Ну не пальцем же мне в него тыкать». Рассудив, что идея здравая, прицелился в голову снеговика. Еще до того, как я успел спустить курок, в меня выстрелила морковка. Просто без всякого звука метнулась в мою сторону. Будь я без дебафов да на хастере, наверняка успел бы увернуться. Но тут еще эффект неожиданности сыграл свою роль. Прямо перед глазами взметнулось черное покрывало, появившееся прямо из воздуха. Зеленоватая вспышка, грохот от столкновения, искры молний и ударная волна, что разметала снег во все стороны. Все это произошло в одно мгновение, когда из покрывала показался Маус, отбивший снаряд своей тростью. Морковка от столкновения лишь немного изменила траекторию, улетев в стену дома за моей спиной. Обернувшись, увидел, как обваливается часть стены, наполняя улицу грохотом валящихся кирпичей. С крыши рухнул огромный пласт снега. Маус тем временем уже телепортировался обратно в свой плащ, а иллюзорный рассыпался на лоскуты и растаял прямо в воздухе перед моим лицом. Я выстрелил, держа лист двумя руками. От попадания голова снеговика пару раз прокрутилась вокруг своей оси, но пуля рикошетом ушла в сторону. В следующее мгновение руки ветки опустились, а Рина с громким рыком внезапно завалился на спину. В следующее мгновение его тело потянуло к снеговику. Сам Рина с головой исчез под толстым слоем снега, зато отчетливо виднелся движущийся сугроб. Я попытался унять дрожь в руках, чтобы прицелиться, но вместо выстрела рефлекторно увел оружие в бок. Выпрыгнувшее справа существо получило цветок Бетельгейза прямо в разинутую пасть, усеянную мелкими зубами. Это была какая-то белая то ли белка, то ли крыса. С локоть длиной, прыжком, однако, метила мне прямо в горло. Позади раздался скрежет, громыхнули обрезы Анны, и началась какая-то вакханалия. Мелкие твари выпрыгивали из снега со всех сторон. Я вертелся на месте, сугробы не позволяли начать красную ленту. Стрелял на шорох и писк. Маус тростью отбивал прыгающих тварей, а на картечью сносила их мелкие тушки. Неми держалась поближе к Маусу, присев прямо в снег, так что фокуснику приходилось вдвойне туго. Овер шатался на месте. Его облепили целых три мелких паразита. Снеговик тем временем уже притянул к себе Рина, опутав того своими руками-ветками. Все три шара, составляющих тело монстра, раскрылись, обнажая одну сплошную вертикальную пасть. И, судя по величине этой глотки, тварь намеревалась запихнуть туда Рина целиком. Танк брыкался, но гибкие ветви прочно спеленали его по рукам и ногам. «Анна!» — рявкнул я. Пояснять смысла не было. В бою я обращаюсь к ней обычно с одной единственной целью. Пристрелив очередного плотоядного тушканчика, веером швырнул в снег три гранаты. Грохнуло знатно. Три разрывных средней мощности. Несколько осколков пробили мой плащ и вонзились в тело. От ударной волны я пошатнулся и плюхнулся в снег. За спиной раздались еще взрывы. Это уже Анна веселится. Остальные почти не пострадали, благо отряд держался одной из стен домов. Открыв глаза, я увидел белокрасное марево снежной круговерти. Снежинки вперемешку с кровавыми брызгами, ошметками мяса и шкур оседали вниз. В следующее мгновение в воздухе за спиной снеговика появился черный плащ. Маус махнул рукой с зажатой шпагой, проткнув тушу твари насквозь, но ей хоть бы что. Тело Рины, упирающееся и брыкающееся, не давало мне возможности прицелиться. Судя по зеленоватому свечению, исходящему от снеговика, Овер все это время ослаблял тварь, не обращая внимания на грызущих его монстров. «Маус!» — кричу я, привлекая внимание фокусника. Вытаскиваю тесак и бросаю в сторону. Тело слишком замерзло, я бы не смог добросить его до сражающихся. Но это и не требовалось. Я швырнул оружие в то место, где Маус стоял мгновение назад. Его плащ еще не успел растаять в воздухе. Черная ткань обхватила оружие в полете, а в следующее мгновение фокусник достает из складок плаща мой тесак. Одним движением сносит кимпом башку этой твари. Только вот Рина по-прежнему пытаются запихнуть в глотку снеговика. Маус быстро сообразил, что к чему, и принялся рубить ветки руки. Я же, встав на колено, взял прицел. Выстрел, и тварь сносит с плеча овера. Еще один, и вторая разлетается на кучу мясистых кусков. Медленно встаю, потому что убить последнюю, не задев овера, не получится. Та пристроилась на груди и пыталась прогрызть сочленение доспехов под шлемом рыцаря. Но дойти я не успел. Видимо, когда снеговик окончательно сдох, овер пришел в себя. Доспехи хрустнули, скрипнули. Затем рыцарь схватил тварь латными перчатками и без особых усилий разорвал пополам. Повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь рычанием Рина, который пытался выпутаться из длинных веток. Вроде бы тихо. По крайней мере, я не ощущаю присутствия врага. Оглядевшись по сторонам, мгновенно получил урон по разуму. Небольшой, но все же. Кровь у всех тварей красная, так что мы стояли по колено, утопая в алых сугробах, припорошенных остатками внутренностей. Ладно, переживем. Проверку чужой свой можно не проводить, не новички все-таки. У нас достаточно сильные и защищенные ханты. К тому же есть ориентир. Я сам. Ну, еще Рина. В общем, замеси, если кто и рехнется, то один из нас. Много шума, произнес я. Рина, хватай башню этой твари и бегом в схрон. У нас мало времени. Мелочь не лутаем. Маус помог насадить шар башки снеговика на сеть с крюками. Теперь ее таскал наш здоровяк, хотя и у меня была такая же на всякий случай. До схрона рукой подать, но, учитывая грохот, который мы тут навели, улица скоро станет слишком опасной. Проходя мимо останков твари, пощупал их и осмотрел. Плотная шкура с мелкой белой шерстью. Но поверх плотный слой оледеневшего снега покрывал монстра прочной коркой. Оттуда и рикошеты. Получается, валить ее надо в ближнем бою, но один на один никаких шансов. Если бы мы встретили шестерых таких, это гарантированная смерть отряду. Но вряд ли на первой волне они будут ходить такими большими пачками. Не знаю, как эти твари обнаруживают хантов, но долго засиживаться не стоит. Если они способны незаметно двигаться под снегом, то вполне могут чувствовать нарушение покрова. Проще говоря, как пауки чувствуют вибрацию паутины, так и эти твари вполне могут слышать наши шаги по снегу. Да даже если они используют обычное визуальное наблюдение, за нашим отрядом такая тропа остается, что не собьешься. А значит, играем из расчета, что на хвосте постоянно кто-то есть. До схрона добрались без приключений. Замерзшие, продрогшие, но вполне целые. Меня немного поцарапало взрывами, но не сильно. Улица была широкой. Рина словил магическое обморожение. То ли от того, что ушел под снег, то ли от захвата снеговика. Маус пропустил одну тварь, вырвавшую ему кусок мяса из ноги, но это мелочи. Даже эликсиры расходовать не стали, ограничившись простой медициной, что нашли в схроне. «Берем все, что может пригодиться», — произнес я, хлебая вино прямо из горла. «Схрон все равно придется сжигать, чтобы замести следы». Передав бутылку, прошелся по ящикам. «Много мы не утащим чисто физически. Рина все-таки у нас не бесконечный». Согревающих эликсиров было всего 5 штук. Зато нашлось столько же охлаждающих. Разумеется, это побочный эффект. Основной завязан на регенерацию и метаболизм. Немного отогревшись, мы выпили зелье, замедляющее метаболизм. Это не снимет дебаф, зато мы перестанем терять здоровье от холода, да и в целом станем менее чувствительны к нему. Вдобавок, общая вялость и снижение рефлексов. Но мы бы и так словили эти эффекты. Решили, что согреваться будем непосредственно на месте перед битвой. Еще помогло, что овер почему-то не чувствует неудобств от перепадов температур. Он также теряет в скорости и мелкой моторике, но самого холода не чувствует. Подлечившись, я набрал еще немного патронов, забив ими сумки. Там обычные орхидеи, но дареному импу в гнездо не заглядывают. Она не пожалела напалмовой гранаты, брошенной в окно дома. Уходили мы через черный ход, стараясь двигаться темными переулками сколько могли. Хоть стены и давили, снега здесь было немного меньше. Нам бы побыстрее дойти до нужного места. Я в голове прокручивал заранее обговоренный план действий. Мы шли сегодня во всеоружии, сильно потратившись. Эта партия очень важная. Надо отыграть в плюс или хотя бы в ноль. Но если все получится, то с деньгами на следующие полгода проблем не будет вообще никаких. Но для этого придется хорошенько попотеть сейчас. И еще несколько партий после. Мы вышли из переулков обратно на заснеженные улицы. Прошли еще полквартала, дойдя до широкого перекрестка. Здесь снега намело аж по пояс. Но сколько бы мы ни двигались, следов других хантов не заметили. Похоже, сегодня Рорк голодал. Немногие игроки рискнули вылезти в неизвестность, если учитывать тот факт, что за риск им недоплачивают. В отличие от нас. Это я про снижение комиссии. «Нам в тот дом», — кивнул Рина. «Придется пересекать по диагонали. Либо дважды через улицы». Все задрали головы, приглядываясь к небу. Без понятия, есть ли сегодня угроза с воздуха в принципе, но пока что на головы нам ничего не падало. Кроме гребаных хлопьев снега. Еще минут 15 в таком темпе, и мы сами станем похожи на сраных снеговиков. «Не вижу смысла петлять», — произнес я. «Все равно придется тащиться через этот метровый слой снега». «Ага», — кивнул Маус. «Помрем уставшими». «Чуешь что-нибудь?» — спросил я. «В такой мороз?» — прорычал Рина. «Я даже носа не чувствую». «Ладно, мы почти у цели. Надо добраться максимально тихо, чтобы сохранить эффект неожиданности». «Ну да, давай ты еще накаркай», — произнес Маус. «Пошли уже». Мы двинули через перекресток. Рина своей тушей прорубал для нас тропу. В этот раз он даже умудрялся подгребать руками, помогая себе. Несмотря на выпитые эликсиры, я уже не чувствовал ни ног, ни рук. Дойдя до середины перекрестка, весь отряд мгновенно замер на месте. Тихое рычание раздалось сбоку. Все синхронно повернули головы вправо. Как раз в этот момент один из сугробов открыл глаза. А затем еще и еще раз. Сдвинувшись, приподнявшись, перед нами в 10 метрах из снега встал какой-то зверь. Больше всего он напоминал белого тигра или какого-нибудь барса. Разве что имел два ряда глаз на морде, по три штуки в каждом. И эти глаза светились холодным голубым сиянием, в котором не было видно ни радужки, ни зрачков. Барс оскалился, обнажая длинные клыки, и тихо зарычал. Ему вторил такой же звук, но уже с другой стороны. Один за другим сугробы начали шевелиться и открывать такие же ряды светящихся глаз. По две твари с двух сторон смотрели на нас. При этом они стояли на поверхности снега, словно их тела вообще ничего не весили. «Так держать, капитан», — съязвил Маус. «Кто еще покаркать хочет?» Вместо ответа я медленно вытащил Нокс. Судя по всему, будет ближний бой, так что третий калибр должен быть полезней. А с двумя револьверами я вряд ли справлюсь в таком состоянии. Шестиглазые звери действовали синхронно. Я не успел взять ближайшего в прицел, как они разом провалились под снег. Даже не пошевелились при этом, просто как стояли, так и ухнули вниз. В следующее мгновение на нас с двух сторон понеслась лавина. Белый покров вздыбился волнами, что понеслись навстречу друг другу. А наш отряд оказался ровно посередине. Я инстинктивно закрыл лицо рукой, и это спасло мне жизнь. Волна снега смела меня, но на спину завалиться я не успел, так как вторая стена ударила сзади. Ничего не видно, ничего не слышно, но в следующую секунду левую руку пронзает острая боль. Что-то тяжелое давит на меня, заставляя глубже погрузиться в белую гробницу. Ствол Нокса утыкается во что-то плотное, и я разряжаю барабан, с трудом давя на спуск. Каждый выстрел отдается новой вспышкой боли в руке, а следом что-то острое прошлось по груди, глубоко впиваясь в мясо. Я зарычал сквозь зубы, но все равно наглотался снега. Тварь продолжала хлестать когтями мне по груди. Барабан Нокса опустел, я никак не мог нормально двигаться, поэтому приходилось дергаться всем телом, глубже утопая в рыхлом снегу. Но, кажется, блохастое отродье все же сдохло. Я бы очень расстроился, если бы тварь первой волны пережила 4 бетельгейза в упор, да еще и третьего калибра. Дышать было тяжело. Еще и грудь отдавала болью при каждом вдохе. Не могла же эта скотина повредить мне легкие? Или могла? Снег слишком рыхлый. Я перебирал ногами, но, кажется, лишь глубже утопал в нем. Чьи-то когти больно впились в плечо и потащили меня наверх. Вырвавшись на поверхность, вдохнул полной грудью, отчего все тело свело судорогой. Рина как мог тащил меня вверх. Еще пара рук подхватила меня и вытащила на поверхность. Я думал, что опять провалюсь в снег, но нет. Меня положили на спину. Неми принялась рвать рубашку, поливая раны эликсиром. Другой пузырек влили мне в горло, затем еще один. По телу начало разливаться приятное тепло. Кажется, я попытался провалиться в сон. Тьма подступала и обволакивала, обещая уставшему разуму покой и тишину. Звонкий удар латной перчатки привел меня в чувство. «Не спи, капитан!» — прогудел Овер из-под шлема. «Замерзнешь!» Я очухался и принялся водить головой из стороны в сторону. «Че происходит? Какого импа, а?» Мы сидели и лежали прямо на снегу. Под нами был аккуратно расстелен черный блестящий плащ Мауса. Почему-то ткань не проваливалась. И стало заметно больше по площади, раз весь отряд уместился. Почему-то первой мыслью в голове мелькнула зависть и желание тоже изучить магию иллюзий. Что-то дофига у нее всяких полезных плюшек. По крайней мере, на том уровне, на котором ею владел Маус. Осмотрев отряд, с облегчением выдохнул. Все тут, все живы. Не то чтобы целы, но хотя бы живы. Посмотрел на свою левую руку. Рукав плаща разодран в клочья, все в крови. Но от запястья до локтя вся кожа была синей, как у мертвеца. Я не чувствовал пальцев. Посмотрел на отряд. У Овера заметно прибавилось свежих борозд и вмятин на его ржавой броне. Кираса покрыта толстой ледяной коркой, которую он пытался сейчас сбить. У Рина все тело от шеи до левого плеча синее, да так, что проступают темные полосы вен. Там же видны следы клыков. Левая рука висит плетью, на груди страшные глубокие раны. Опустив взгляд, понял, что мое тело выглядит не лучше. «Симметрично нас, да, капитан?» — тихо прорычал он. «Согревающие все выпили?» — прокряхтел я. «Это какой-то криояд?» «Скорее магическое обморожение», — сказала Неми, намазывая Рина каким-то клеем. «Распространяется во все стороны от ран. Рина еле дышит, легкие повреждены». «Фигня!» — просипел тот. Неми, Анна и Маус выглядели вполне целыми. Перепуганными, но целыми. Я проверил свой запас разума, но там еще треть запаса. Раз здоровяк меня вытащил из снега, то и с ним все должно быть в порядке. «Че вообще произошло?» — произнес я, растирая левую руку. «Я успел пустить волну лишь в одну сторону», — проскрежетал Овер. «Вам с Рина во всю силу досталось». «Зеленая фея», — пожала плечами Анна. «Походу, у них уязвимость к серебру или еще какому компоненту. Но я успела в обоих шмальнуть». Я кивнул. «Молодец, девчонка, не подвела. Отыграла по полной и, скорее всего, спасла кому-то жизнь. Зеленая фея — дорогая, но универсальная картечь. Там ядреный коктейль всего подряд, начиная от серебра и святых пуль, заканчивая концентрированной магмой и хрустальным пламенем. Эффект от компонентов не ахти какой, но в партиях со смешанными противниками подходит. Или в партии с неизвестными тварями. Той же нежити одна святая дробинка в плоти доставляет гору проблем. Видимо, и с этими как-то так сработало. На меня использовали согревающий эликсир, двойную дозу адреналина и все три зелья на исцеление. И только после этого рука и тело начали потихоньку возвращать свой естественный цвет. Рина досталась куда больше, так что минус 4 исцеляющих эликсира. Получается, мы только что ушли в огромный минус по деньгам. И совершенно не готовы к предстоящему бою. Следующее смертельное ранение, скорее всего, действительно окажется смертельным. «Что по эликсирам?» — спросил я. 3 штуки на весь отряд», — проговорила Неми. «Всем по одному еще пришлось выпить, чтобы не помереть от холода. Кроме Овера. Ему бы кузнеца хорошего, а не алхимика». «Нельзя», — ответил ржавый рыцарь. «Религия не позволяет». Сделал пометку в голове, что надо бы разобраться с этим. Что там за архетипы конкретно Ханту Овера и как это вообще все работает. «Давайте поторапливаться, пока к нам еще чего не приползло в этой белой пустыне. Подсобите». Я спрыгнул обратно в снег, уйдя с головой. Но пока в крови бурлила ядерная смесь магической алхимии и медицинских препаратов, двигаться было куда легче. Вытащив своего противника, подтолкнул его повыше, а ребята втянули наверх. Так же поступили и с остальными тварями. Когда вытаскивали последнего, все с уважением уставились на Рина. У твари морда была вывернута в обратную сторону, а нижняя челюсть безвольно болталась. И если судить по натянутым тугим мышцам, голова зверя сделала как минимум 1,5 оборота. «И башку открутил, и пасть порвал», — протянул Овер. «Осталось поджечь и обоссать», — кивнул Маус. «Мой герой», — — чмокнула пса в щеку Анна. Головы рубили быстро и прямо на плаще. Клыки не вырывались, глаза не выдавливались, так что пришлось вспарывать грудь и вытаскивать сердце. К слову, трофея от снеговика мы так и не нашли. Бессердечная тварь. «Надеюсь, за эти штуки хорошо отсыплют», — проворчал Рина. «Не надейся. Если быстро не поймут, кому из торговцев можно сбагрить, ничего не дадут. Имп его знает, для каких крафтов или обменов подойдут эти сердца. Главное, чтобы их не записали под одну гребенку с другими монстрами. А то сердце гончей — это всегда сердце гончей. Хоть она из бездны, хоть костяная, хоть демоническая». «Ну, я что-то не припомню в Рорке похожих тварей. Они же явно с магией как-то повязаны». Мы практически плыли по снегу, барахтаясь руками и ногами. Рина рывками проламывал нам путь своей тушей, но остальным сильно легче не становилось. Но чем дальше мы пробирались, тем меньше становился слой снега. Сначала он опустился нам по голову, затем по плечо, а потом мы как-то внезапно вывалились с перекрестка. Шаг, и вот уже знакомые сугробы по колено. «Как хорошо-то сразу стало идти», — прорычал Рина. «Ага, все познается в сравнении». До нужного дома дошли быстро, вломились через главную дверь и спешно прикрыли ее за собой, отсекая морозный уличный воздух. Внутри было не намного теплее, но все же. «Лутаем?» — спросил Маус. «Нет», — ответил я. «Мы здесь не найдем ничего такого, что компенсировало бы нам потери. Только время потратим». «Тогда лучше поторопиться», — ответил мой зам. «Вторую волну, если застанем, то уже вряд ли выберемся». «Я лапу до сих пор не чувствую», — прорычал Рина. Поглядел на свою руку, потряс кистью, сжал пару раз кулак. Левая рука все равно травмирована, и былая подвижность не спешит возвращаться. Может, отогреется все же? «Не скули! Мне вообще кусок ноги вырвали в самом начале. Ничего, хожу!» «Это потому, что там не нога», — ответила Неми. «Намного выше ведь. Сидеть не сможешь еще долго, правда?» «Был бы здесь Гара», — протянул я, — «и у Мауса появилось бы новое прозвище». «Нет!» — воскликнул он. «Не смей это произносить! Даже не думай!» Я примирительно поднял руки и улыбнулся. Стоило нам убраться с улицы, и настроение у всех заметно приподнялось. Жаль, что до конца партии еще ой как не скоро. Мы поднимались выше и шли длинными коридорами. Что-то вроде жилого многоквартирного дома. Хотя тут скорее сдавали комнаты, нежели полноценные жилища. Дойдя до лестницы, ведущей на крышу, остановились. Рина поднялся первым и плечом надавил на люк. Тот нехотя скрипнул и откинулся в сторону. Сверху на нас полетели целые пласты снега. И снова наверх под взгляд холодной луны. Снова двигаться по сугробам. Мы шли поверху, перебираясь с крыши на крышу. Где-то они примыкали друг к другу, где-то лежали перекрытия. Но один раз пришлось и прыгать. Благо, тут было недалеко. Этот маршрут мне передали вместе с таинственным письмом на почту. В нем подробно описывались тайные пути отхода и варианты пробраться туда ночью. И еще много чего сверху прислали. Но остальная информация, по большому счету, не имела значения. Такие же письма получили Расва и многие другие гильдии. Но, как я выяснил, почему-то только мне одному прислали варианты, как пробраться в нужное место незамеченным. Похоже на ловушку, не спорю. Но почему-то я интуитивно доверился приписке в конце письма. Не все из нас хотели оказаться в этой гильдии. Хохочущие изгои выложили нам все карты, чтобы облегчить задачу. Почему-то они считали, что именно рассветные демоны пойдут выкуривать остатки марок. И мы бы все равно не сунулись в штаб Механа Арканум, отдав это на откуп коалиции. Но тут случилось сразу два фактора. Во-первых, гильдии больше между собой грызутся. Во-вторых, в штабе объявились диханты на демонических сборках. А это уже наш профиль, как ни крути. К тому же, если мы наведем здесь шороху и повыбиваем дихантов с остатками гильдии, то территория формально останется за Расвами. По факту, в Роркхе все принадлежит Роркху. Но у гильдии своя политика за территорию. Разумеется, ни мы, ни Расвы не станем заниматься прокачкой репутации и удержанием цеха. Поэтому землю продадут обратно коалиции. А там пусть хоть на головах друг у друга пляшут. Главное, что рассветным демонам достанется солидная доля со сделки. В этом плане политика Расвов на стороне игроков. Они получают комиссию с лута, это да. Неважно при этом, идет ли речь о трофеях с монстров или об экипировке дехантов. Но в плане торговой сделки расы будут выполнять роль посредника и гаранта. Так что мы сможем рассчитывать примерно на половину суммы. Это при условии, что кто-то из гильдии не образумится и не решит нам помочь. Но, глядя на их темпы, не думаю, что это случится сегодня. Конечно, одного рейда на штаб будет маловато. Не знаю, какие запасы у дехантов остались после чистки выделенных серверов, но, скорее всего, нам придется наведаться еще пару раз, чтобы окончательно закрепить успех. И вот сейчас мы стояли на крыше трехэтажного здания штаба Марок. Должен признаться, домишко у них громадный. Заправившись зельями под завязку, подошли к указанному месту. Рина разгребал снег в поисках люка. Я решил, что тянуть дальше смысла нет, и влил в себя ярость берсерка. По телу сразу прошла волна тепла, а кожу начала приятно пощипывать. Я с удовлетворением отметил, что левая рука тоже нормально ощущается. И даже пальцы начали нормально сгибаться. Люк нашелся ровно в том месте, где и ожидалось. Изгои не подвели. Осталось проверить, насколько остальная информация совпадает с реальностью. Спустившись по ступенькам, мы с наслаждением ощутили тепло. Это здание сегодня ночью нормально отапливалось. Для некоторых это убежище как-никак. Что же, пришла пора перевести его в режим осады и навести тут немного шороху. Надо постараться нанести Маркам и Дехантам как можно больше урона в первые же секунды. Пока на нашей стороне эффект внезапности. «Тревога!» — раздался крик из темноты. «Твою же импову мать!» — прорычал Рина.